Чувство недовольства собой было тягучим и навязчивым, как этот самый лавандовый. Недовольство и еще, пожалуй, некоторой растерянности. Никто и никогда не смел так обращаться с ним. Убивать его подчиненных, сажать его самого в обезьянник, смотреть на него с насмешливым недоверием, как смотрел майор Никоненко, красть его макеты, а потом еще бить Польку. Когда он представлял, как она вошла в большую комнату следом за своей собакой и увидела работающий компьютер и перепугалась, хотя всегда была храброй и чуточку безрассудной, а тот в темноте подстерегал ее, чтобы ударить дверью в лицо, в очки. От ненависти у Арсения что-то скручивалось в голове и в позвоночнике. Никто не смел трогать то, что принадлежит ему. Никогда не смел, еще со времен песочницы. Вдвоем с братом, и именно там, в песочнице, они начали бороться за свои права. Очень успешно, между прочим. У них никогда и ничего нельзя было отнять. Они не позволяли. Полька тоже принадлежала ему, как Федя, как Уралмашевский сайт, как все близкое и далекое, что касалось его и было ему важно. Кто смел вломиться на его территорию и заставить играть всех по чужим правилам? Никто и никогда не мог его заставить. Он вырос с этим. Он так привык к тому, что заставить его нельзя. Теперь от того, что это произошло, он чувствовал себя униженным, растоптанным, словно публично выпоротым. Еще три дня назад он был уверен, что неуязвим. Журналистские выдумки и пасквили конкурентов его забавляли. Ровно столько, сколько требовалось, чтобы сказать себе: «Я докажу им, что мне все равно». Он всегда был на шаг впереди всей упряжки, и именно этот шаг не удавался никому, кроме него. Он всегда работал лучше всех, и знал это, и все знали. Лист ожидания пришлось составить из потенциальных заказчиков, которые непременно хотели, чтобы сайты им делал Арсений Троепольский. А теперь? Что теперь? Он не может думать о работе, потому что ему нужно узнать, кто вторгся в его владение, кто убил Федьку, кто посмел тронуть Полину Светлову, кто украл макет. Сегодня в контору приедет милиция, чтобы разбираться в Фединой обстановке вещей, как вчера сформулировала его новая придурочная секретарша. И он даже как следует не знает, что станет делать, если майору Никоненко, словно выскочившему из фильма «Деревенский детектив», придет в голову опять засадить его в КПЗ. И за все это дерьмо он отвечает один. Некому больше ответить. И именно он сам, один, виноват в том, что Федькин убийца, скорее всего, никогда не будет найден. Троепольский упустил его, шарахнулся в сторону, потерял очки, чуть не упал, потому что никогда и ничего не видел в темноте. И тот ушел, скрылся и, наверное, до сих пор веселится от того, что Троепольский оказался такой размазнёй. Эта мысль была хуже всех остальных, и он гнал ее от себя. Горячая вода хлестала его по лицу, стекала по волосам. Когда-то они принимали душ вдвоем с Полькой, и ничего эротического и захватывающего дух у них так и не получилось. Они хохотали, брызгались, поливали друг друга и мазали физиономии пеной, как малолетние. Теперь, когда он об этом вспомнил, ему вдруг показалось, что как раз это и было самым захватывающим. Ехал песик на окне. Ваню вел он на ремне, а старушка в это время мыла фикус на коне. Примерно так. Что Что там она спрашивала про договор с Уралмашем, который неизвестно как оказался в его спальне? Он кое-как вытер голову и, как был голый и мокрый, пошел искать договор. Он перерыл все. Даже в кресле посмотрел, где ночевала невиданная собака. Договора не было. Его мог взять только один человек — Полина Светлова. И от этой мысли ему вдруг стало совсем скверно. Зачем ей договор? Если она взяла, почему не предупредила его? Вчера они весь день болтались на работе. У нее вполне была такая возможность. И ночью он помчался к ней и прижимал платком ее истерзанное веко, исходил яростью и жалостью. Опасное сочетание. И спал с ней в одной постели, боясь шевельнуться, чтобы не потревожить ее. И слушал, как она дышит. И во всем этом было что-то новое, странное и притягательное. До этих самых пор, до 3 часов ночи, когда они притащились в его квартиру, и он уложил ее спать в собственной майке, уложил в соответствии со всеми на свете сценариями, имеющими условное название «Ночь нежна» или «Утешение бывшей любовницы, попавшей в беду». Вот до этих пор он старательно и успешно задвигал в самый дальний угол сознания ее и все, что у него было с ней. Не приближаться, не прикасаться, не рассматривать, не вспоминать. Очень просто. Проще и быть не может. А запасной инстинкт, шептавший что-то соблазнительное и невозможное, пусть идет к черту. К черту! 3 часа ночи все кажется не таким, как 3 часа дня. И Троепольскому тоже показалось. Вдруг представилось ему, что именно это только и правильно. Что она дышит рядом, а он боится шевельнуться, чтобы не потревожить ее, и неудобно ему, и жарко, и 2 их бессонницы переплетены друг с другом так же, как пальцы, и руки устали, но им даже и в голову не приходит разнять их. Нельзя разнять, потому что только так правильно. Запасной инстинкт приоткрыл глаза. «Ну что, неужели не узнаешь? Или вид делаешь, что не узнаешь? Это же и вправду она. Она и есть. Некуда тебе деваться». И сразу было некуда. Именно поэтому ты так ловко представил дело, будто ничего особенного не происходит, и свел все к другому, тоже очень распространенному сценарию, имеющему название «Один эпизод из жизни хорошего мальчика» или «Просто секс на работе». 3 часа ночи... Когда он истово и горячо жалел ее, ему вдруг показалось, что все возможно, и, черт побери, не так уж страшно. Не страшно, именно потому что она с ее пылкостью, смущением, влюбленностью, умением переводить все в шутку, чтобы не пугать его. Они маялись одной бессонницей на двоих. И ему казалось, что он потихоньку начинает понимать что-то важное. И это важное настолько просто и не страшно, что все его инстинкты лежат, не шелохнувшись, как и он сам, а она все это время знала что-то, чего не знал он, и ничего ему не сказала, и посмела быть такой, как всегда. Договор. Договор. Все ее дурацкие вопросы вдруг припомнились ему. Все странные фразы, тревожные взгляды. Почему ее так интересовало? Смотрел ли он Федины диски, когда обнаружил того с проломанной головой? Почему она спрашивала про договор? Она отродясь не занималась никакими договорами. Зачем она приехала к нему вчера, когда его на силу отпустили из ментуры? Последний раз она была в его квартире давным-давно, в разгар романа, а роман отгорел больше года назад. Троепольский забрал этот договор из Фединой квартиры, потому что на самом деле он все смотрел, и диски, и бумаги. Права была Полина. Даже под пистолетом он вряд ли бы сознался в этом, потому что это еще раз подтвердило бы, что он холоден, как впавшая в спячку анаконда, и даже раскроенная Федина голова не выбила его из равновесия настолько, чтобы он позабыл о делах и своих интересах. Конечно, он все посмотрел, потому что должен был быстро решить, что можно оставлять ментам, а что нельзя. На договоре было написано «Смерть врагам», и Троепольский не хотел, чтобы менты как-то соотнесли дурацкую надпись с Федькиной смертью. Он-то точно знал, что смерть врагам тут совсем ни при чем. Зачем она его утащила, полоумная девка, которую он так жалел сегодня ночью и, кажется, даже немного любил? Троепольский зачем-то дернул в сторону дверь громадного шкафа, занимавшего всю стену, и некоторое время бессмысленно изучал аккуратные стопки собственной одежды. Договора не было и там.